стареет с ней наедине. Темная ночка покроет все, не выдаст нас и будет точка. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит страсть наша, и Петя смотрит ласково в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша прикуску чай пить будем до утра. А взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша прикуску чай пить будем до утра. Совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит страсть наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша прикуску чай пить будем до утра. Я и моя Маша прикуску чай пить будем до утра.